грохот ключа в замке прервал размышления Андрианова. В камеру вошел надзиратель, и уважительно, как работники тюрьмы всегда обращаются к старой воровской гвардии, попросил к начальству. «Может, помилушка пришла», — подумалось Андрианову. Андрианова привели в большую комнату, где он никогда не бывал. Там сидел начальник тюрьмы и еще какие-то люди. Начальник протянул бумагу с гербом и печатью. Сказал, что это ответ из Президиума Верховного Совета РСФСР. «Ваше ходатайство оставлено без удовлетворения», — прочитал Андрианов и похолодел. Неужто в расход? Однако начальник тут же добавил: «Не расстраивайся, Андрианов. Вот бумага, пиши прошение председателю Президиума Верховного Совета СССР». С возродившейся надеждой Андрианов написал прошение и пошел перед конвоем по коридору. Повели его необычным путем мимо клуба, а налево, туда, где медсанчасть. И это показалось Андрианову странным. Смутная тревога опять стеснила грудь. Почему-то привиделось лицо отца, искаженное уже не злобой, а отчаянием. И его ладонь, широкая как лопата, занесенная для удара. Потом никогда ранее не испытываемое чувство жалости к отцу овладело им. И налетело еще видение. Начальник депо, где всю жизнь проработал отец, тщедушный такой человечишка, последними словами ругает отца за какую-то мелкую провинность. И отец, такой огромный и сильный, стоит перед начальником по стойке смирно, а лицо испуганное и жалкое, как у ребенка. Больше Андрианову уже ничего не привиделось. Когда он приостановился перед дверью с надписью «Выход», сзади раздался еле слышный хлопок выстрела, и Андрианов ничком упал на цементный пол. Тут же открылась амбразурка, ловко замаскированная в стене, оттуда выглянуло круглое лицо, и бодрый голос громко отрапортовал: «Задание выполнено, товарищ подполковник». Ровно через сутки адвокат возвращался в Москву. Он, как всегда, спешил. Было 11, а в 12 на баррикадной в Мособлсуде оглашался приговор по его еще одному расстрельному делу. Молодой рабочий до смерти исколол ножом начальника цеха за то, что тот отказался выписать ему 13-ю поощрительную зарплату. «Будем надеяться, что уж это дело я не проиграю», — подумал старый адвокат, выходя на широкий перрон Казанского вокзала. Дело он действительно не проиграл. Парню дали червонец, 10 лет, но адвокат то ли от усталости, то ли еще почему-то спал в ту ночь плохо, мучился кошмарно. Снился ему сон, будто бы он продолжает ехать в поезде в Новочеркасск, только не пассажиром, а машинистом. Ведет состав хорошо и умело, как вдруг неизвестно откуда вырастает мужик, длинный, неуклюжий, точь-в-точь его подзащитный Андрианов. Опускается на колени и кладет голову свою на рельсы, как на плаху, а сам смотрит на адвоката жуткими своими глазами и шепчет что-то неясное. Жмет адвокат на тормоз, да уж ничего поделать не может. Разогнался поезд, не остановишь. Адвокат, старый больной человек, сам отсидевший безвинно 8 лет в сталинских лагерях, проснулся среди ночи от сильного сердцебиения. Проглотил нитроглицерин, малость успокоился и стал мучительно вспоминать, что же такое шептал увиденный им в страшном сне Андрианов. Когда же, наконец, вспомнил, даже отмахнулся. Надо же, приснится такая чушь. Шептал же тот бескровными своими губами вот что: «Смилуйся над нами, гражданин, председатель Президиума Верховного Совета. Не дави, помилосердствуй, дай народу помиловку, чего тебе стоит». Подросток на скамье подсудимых. Говорить о детской преступности в СССР я умышленно начал с конца жизни Бориса Андрианова, дело которого я расследовал, когда работал в прокуратуре Московской области. Так, мне думается, лучше виден путь человека, чье детство было безрадостным. Потому что именно в детстве следует искать истоки человеческих трагедий. Проблема детской преступности сегодня волнует всех и на Западе, и на Востоке. Почему, разводят руками социологи, в наш цивилизованный век мальчишки и девчонки калечат и себя, и других? Нью-Йоркские газеты, к примеру, сообщают, что подросток столкнул Рене Кац под колеса электропоезда. А в Советском Союзе я сам расследовал дело двоих юнцов Юрия Плотникова и Андрея Говоркова, которые задушили приятеля, чтобы завладеть его мотоциклом. Американцы не скрывают. В полицейских участках Соединенных Штатов находятся досье на 2,5 миллиона юношей и девушек от 10 до 17 лет, совершивших за свою короткую жизнь серьезное преступление. В системе специальных служб Министерства внутренних дел СССР, ведающих профилактической работой с несовершеннолетними, на конец 70-х годов хранилось почти 3,5 миллиона дел на юношей и девушек, не достигших совершеннолетия. Этих цифр, разумеется, нет в обычной советской печати. Все советские исследования о причинах преступности засекречены. Тем не менее, эти вопросы чрезвычайно волнуют людей в России. Они хотят знать, каков нравственный облик молодого поколения, которое в недалеком будущем займет ведущее положение в обществе. Действительно ли это поколение такое, как это пытается представить официальная пропаганда? Посмотрим, что на этот счет говорят официальные источники. Основной тенденцией динамики преступности несовершеннолетних говорится в криминологии, в солидном научном труде, в социалистическом обществе, как и преступности в целом, при анализе за длительный период, является ее сокращение. По сравнению с 1940 и 1946 годами, число несовершеннолетних, совершивших преступления, как и число преступлений с их участием, значительно сократилось. Криминология, Москва, 1976 год, страницы 285-286. Если дело обстоит именно так, то почему не публикуются абсолютные цифры? Мой личный опыт говорит о другом. О том, что преступность среди несовершеннолетних в Советском Союзе неуклонно растет. Буквально толпы подростков наводняют коридоры прокуратур и следственных отделов милиции. Будь то в сельской местности, будь то в городе. Ежедневно тысячам из них предъявляются обвинения в убийствах, изнасилованиях, разбоях и кражах. Я перечитал десятки работ и статей о детской преступности в СССР. Везде одно и то же. Хотя в определенные периоды преступность среди подростков не уменьшается, а в конечном итоге якобы наблюдается общая тенденция снижения ее уровня. Только в двух местах я нашел слова, приближающиеся к правде. В ряде городов и районов преступность среди несовершеннолетних не снижается, сказал это академик Кудрявцев. Правонарушения, их причины и предупреждения. Москва, 77 год, страница 10. И еще одно свидетельство. Замначальника МУРа Егорова. К сожалению, выросла преступность среди несовершеннолетних. Известия от 29.06.87 года. А профессор Миньковский, которого считают одним из наиболее авторитетных исследователей детской преступности в СССР, утверждает, относительно невелика и доля несовершеннолетних в общей преступности. Опубликованные данные, относящиеся к отдельным областям и республикам, указывают на колебания этой доли от 3-4 до 9-10%. В крупных городах она может быть и несколько большей. Криминология, 76 год, Москва, страница 286. Но прикинем, 10% – это много или мало? В 76 году всего в СССР было осуждено 976 тысяч 90 человек. Если верить профессору Миньковскому, среди них было не более 90 тысяч мальчиков и девочек до 18 лет. В действительности же в 76 году, по моим данным, к уголовной ответственности было привлечено около 200 тысяч подростков. Добавлю к этому, что многие нарушения, озорство, драки, мелкие кражи совершаемые подростками, не регистрируются. На юридическом языке про них говорят, не представляют большой общественной опасности. Однажды брошь, принадлежавшая какому-то африканскому королю и удивительным образом оказавшаяся в шкатулке жены советского президента Подгорного, пропала. Подозревать вроде бы некого. К Подгорным ходили разве что члены политбюро. И президентша совсем было собралась выгонять молоденькую горничную, чтобы хоть на ком-то сорвать досаду, когда выяснилось, что брошь взяли внуки Подгорного и обменяли на коллекцию марок, о чем стало известно их учительнице.